В закусочной было тихо и безлюдно. Приглушенный приемник передавал обычную программу люксембургского радио, танцевальную музыку вперемешку с рекламами. За горячим от солнца стеклом белело шоссе и блестели отполированные струны трамвайных рельсов. Тяжелый военный грузовик проревел мимо, неистово хлопая незашнурованным сзади брезентом. Пыльно-зеленая громадина с белой звездой армии Соединенных Штатов. Беатрис проводила машину глазами и в тысячный раз устало подумала о том, что нужно написать в Штаты, и еще о том, что писать бессмысленно, так как Фрэнк все равно не станет читать ее писем. Она с трудом оторвала взгляд от шоссе. Напротив, чуть левее, проселочная дорога уходила к поросшему лесом пригорку. Приехавший с Беатрис толстяк стоял у изгороди, разговаривая с двумя францисканцами в коричневых рясах. «Что это там?» — спросила Беатрис фламанку, принесшую яйца, и указала на дорогу. Фламанка посмотрела и пренебрежительно махнула рукой. «О, просто монахи!» — сказала она. «Мадемуазель никогда не видела монахов! Самый бесполезный народ, мадемуазель!» «Я не имела в виду монахов!» — возразила Беатрис. «Там дальше, видите? Лес!» «О, это? Теперь я поняла. Это не лес, мадемуазель. Это замковый парк. Замок там и расположен». «Какой замок?» «Газбех. Какой же еще? Вы ведь приехали посмотреть замок? К нам только за этим и приезжают». «Нет». Беатрис отрицательно качнула головой. «Я приехала не за этим. А стоит его смотреть?» «Один из лучших замков Бельгии, мадемуазель. 40 гектаров одного парка. То, что вы там видите, это не лес, это парк. Сходите туда, не пожалеете. Приятного аппетита, мадемуазель. Сейчас подам кофе». Поев, Беатрис выкурила сигарету. Курила она теперь довольно часто. Ей казалось, что это, если не успокаивает по-настоящему, так хоть в какой-то мере развлекает. В компании разбитых сердец курили почти все, и Беатрис постепенно стала делать то же, что и другие. Иногда она сама равнодушно удивлялась той легкости, с какой перенимала теперь чужие привычки. Становилась как все. Хор дикторов люксембургского радио бодро прокричал какой-то рекламный стишок, потом джаз заиграл «Три монетки в фонтане», приглушенно, в слегка замедленном темпе, без вокального сопровождения. Беатрис сидела, выпрямившись лицом к окну, и в ее глазах туманилась и расплывалась белая от солнца дорога, трамвайные столбы, пыльная придорожная зелень. Нужно было встать и уйти сразу, но она осталась и теперь не могла заставить себя тронуться с места. Белое, синее, зеленое переливалось в ее глазах. Слезы приняли окраску неба и деревьев и жгли, как огнем. Но она боялась сморгнуть их и опустить веки, чтобы не увидеть то, что вставало перед ней всякий раз, когда она слышала эту простенькую мелодию, чтобы не очутиться снова рядом с ним в тот вечер за тысячи миль и лет отсюда. Дойдя до ворот парка, Беатрис узнала, что замок открыт для обозрения по вторникам, четвергам и воскресеньям с 10 до 17. Она не огорчилась. Переходить с толпой зевак из зала в зал и слушать затверженные объяснения гида ее вовсе не привлекало. Провести день в парке было куда приятнее. Здесь было так тихо и безлюдно, что на мгновение ей стало даже страшновато. В Аргентине, по крайней мере, она никогда не рискнула бы гулять в таком месте без провожатых. Впрочем, это неприятное чувство быстро рассеялось. Слишком здесь было тихо и слишком безлюдно. Здесь она действительно была одна. Такого ощущения покоя и одиночества ей не приходилось испытывать уже давно. Аллея, уходящая от ворот направо, была обсажена громадными старыми каштанами. Увидев под ногами коричневый матовый орешек с заостренным кончиком, Беатрис удивилась. Ей почему-то не попадались до сих пор съедобные каштаны, растущие так открыто. Она очистила его и съела. Потом начала искать другие, вороша сухие листья, и скоро набила оба кармана. Увлеченная этим занятием, Беатрис не заметила, как дошла до самого замка. Подняв голову, она неожиданно увидела впереди за деревьями красные кирпичные стены. Снаружи Газбек выглядел неприветливо, несмотря на зелень и солнце. Ворота в глубине стрельчатой арки были закрыты. Маленькие узкие окошки, разбросанные по стенам редко и беспорядочно, смотрели угрюмо. Беатрис поежилась, представила себе эту постройку зимой в окружении стонущих от ветра голых деревьев. Обойдя замок слева, она снова углубилась в парк. Шуршали под ногами сухие листья. Иногда какая-нибудь незнакомая Беатрис птица перепархивала над ее головой с ветки на ветку. Было очень тихо. Грызя каштаны, она долго бродила по запущенным дорожкам, опускалась в прохладные сырые ложбинки и выходила на горячие от солнечного безветрия поляны, где крепко и тонко пахло опавшим листом. Она старалась ни о чем не думать, ни о своем прошлом, ни о своем настоящем, ни о своем будущем. Старалась не думать, но мысли ее то и дело возвращались на ту же проклятую орбиту, где они были обречены кружиться без исхода и конца, подобно душам во втором кругу ада. Здесь, в этом вековом парке, окруженной сияющим великолепием золотой осени, Беатрис почувствовала вдруг с пугающей отчетливостью, что ей начинает уже просто не хватать сил, чтобы выносить дальше эту страшную, нелепую и никому не нужную жизнь. Она снова вышла к замку. Ехавший вместе с нею пожилой господин стоял вдалеке на другом конце моста, у ворот, разглядывая арочную кладку. Беатрис сбежала по откосу рва, давно пересохшего, ставшего теперь обыкновенным лесным овражком, и села на ворох сухих листьев, опустив голову на колени и обхватив их руками. В самом деле, кому нужна теперь ее жизнь и она сама? Но только близким. Папе и тете Мерседес. Еще на несколько лет, не больше. Богу? Беатрис не была уверена, имеет ли еще ее душа хотя бы крошечный шанс на спасение после того, как она порвала с церковью. В сущности, как ни страшно это звучит, она теперь еретичка, отпавшая от церкви. Она, Дора Беатрис Альварадо, воспитанная в конвенте и когда-то не представлявшая себе, как можно прожить неделю, не побывав у мессы воскресенья, уже почти 2 года не переступает порог храма. Можно ли после этого надеяться на то, что кого-то на небе может всерьез интересовать ее существование? Горькое чувство жалости к самой себе охватило Беатрис. За что? За какие грехи ей суждено было пережить весь этот ужас? При всем своем романтизме она сравнительно рано догадалась, что любовь, о которой с таким жаром говорили и мечтали ее подружки, да и она сама мечтала, предпочитая, в отличие от них, не рассказывать об этом вслух, что эта самая любовь в жизни приносит с собой не столько восторгов, сколько горестей, а иногда и просто несчастий. Все это она отлично знала из книг, из рассказов старших. Она никогда и не претендовала всерьез ни на какое фантастическое счастье, тем более что и история, и литература на каждом шагу давали ей примеры того, что чем ослепительнее горит любовь, тем страшнее она кончается. Изольда и Джульетта, Инес де Кастро и Ракель Ла Фермоса — все они платили за свое счастье слишком дорого. Но они хоть видели его, это счастье. Они его испытали, одна дольше, другая короче. Они были счастливы. Но ей, за какие грехи ей выпало сразу, еще не узнав любви, увидеть самую страшную ее сторону.